девочки отправились спать без ужина. Переели конфет. Бабар покинул старую даму. Она осталась одна, она плачет. Когда же я снова увижу моего маленького Бабара? Пьер тоже выглядит несчастным. Он долго оставался у себя в кабинете, якобы искал рисунки брата. Я накрыла ужин, спагетти с потрошками, приготовленными Сюзанной. Мы решили уехать на следующий день после полудня. Итак, я в последний раз суетилась на этой кухне. Я ее очень любила, эту кухню. Бросила макароны в кипящую воду, проклиная свою чувствительность. Я очень любила эту кухню. «Эй, мамаша, найдешь другие?» Я ругала себя, а к глазам подступали слезы, полный идиотизм. Он положил на стол маленькую акварель. Читающая женщина вид со спины. Она сидела на садовой скамейке, чуть наклонив голову. Возможно, она не читала, а спала или мечтала. Дом был узнаваем. Ступеньки крыльца, скругленные ставни и белая глициния. Это моя мать. Как ее звали? Алиса. Это тебе. Я хотела возразить, но он сделал большие глаза и приложил палец к губам. Пьер Дипель — человек, который не любит, когда ему возражают. Вы всегда требуете полного подчинения? Он меня не слушал. Кто-нибудь когда-нибудь осмеливался вам возражать? Добавила я, ставя рисунок Поля на каминную доску. «Не кто-нибудь и всю жизнь?» Я прикусила язык. Он встал, опираясь на стол. «Ладно, что выпьешь, Хлоя?» «Чего-нибудь веселящего». Он поднялся из подвала с двумя бутылками, пережимая их груди, как младенцев. «Шато Шасплин. Очень к месту, согласись. Именно то, что нам нужно. Я взял две, одну для тебя, другую для себя. Вы с ума сошли. Надо оставить их для более торжественного случая». «Более торжественного, чем что?» Он пододвинул свой стул поближе к камину. «Не знаю, чем я, чем мы, чем этот вечер, но сегодня по-настоящему торжественный случай, Хлоя. Я приезжаю в этот дом с самого детства. Я тысячи раз ел на этой кухне. И уж поверь, умею распознавать торжественные случаи». Ох уж мне этот самодовольный тон. Повернувшись ко мне спиной, он замер, глядя на огонь. «Хлоя, я не хочу, чтобы ты уходила». Я вывалила макароны в дуршлаг. Сверху упала тряпка. «Вы меня нервируете. Говорите, бог знает что. Думаете только о себе. Это утомительно. Не хочу, чтобы ты уходила. Ну зачем вы говорите мне подобные глупости? Хочу напомнить, ухожу не я. У вас есть сын, помните? Большой мальчик. Так вот, это он ушел. Он! Вы не в курсе? Ох, как глупо! Подождите, я вам расскажу. Это очень забавная история. Итак, это было... А когда это было? Впрочем, неважно. Адриан, ваш замечательный Адриан, на днях собрал чемоданы. Поставьте себя на мое место. Я удивилась. Я, между прочим, была женой этого парня. Знаете, женой. Той удобной вещью, которую повсюду таскают за собой, которая улыбается, когда ее целуют. И так я удивилась. Представьте себе, вот он стоит с нашими чемоданами перед лифтом и ноет, глядя на часы. Он ноет, потому что нервничает. Бедный цыпленочек. Лифт, чемоданы. Благоверный самолет. Какая головоломка. Ну, конечно, он не может опоздать на самолет. В самолете его ждет любовница. Знаете, любовница — это такая нетерпеливая молодая женщина, которая немножко действует вам на нервы. Так что времени на семейную сцену нет. Ну нет, и все тут. И потом, это так пошло. В семье Дипели, вас разве этому не научили? Крики, сцены, эмоции — это вульгарно. У Дипели правило «never explain, never complain». Никогда не давать объяснений, никогда не выражать сожалений. Вот в этом есть класс. Это совсем другое дело. Хлоя, прекрати немедленно. Я плакала. Вы сами-то себя слышите? Слышите, как вы со мной говорите? Я ведь не собака, Пьер. Не ваша собачонка, Пьер, черт вас побери. Я отпустила мужа, не выцарапав ему глаза, просто закрыла тихонько дверь. И вот я здесь перед вами, с моими дочерьми. Я вроде неплохо держусь. Держусь, понимаете? Понимаете, что означает это слово? Разве кто-нибудь слышал от меня вопли отчаяния? Так не давите мне на психику. Вы не хотите, чтобы я уходила? Ох, Пьер, вынуждена буду не подчиниться вам. Боже, мне так жаль. Как жаль. Он схватил меня за запястье и сжал изо всех сил, не давая мне шевельнуться. Отпустите, вы делаете мне больно. Вы все, все ваше семейство делаете мне больно. Отпустите меня, Пьер! Едва он ослабил объятия, как я уронила голову ему на плечо. Вы все делаете мне больно. Я обливала слезами его шею, забыв, как ему должно быть неприятно, ведь он никогда ни к кому не прикасался. Я плакала время от времени, вспоминая свои спагетти. Если я не солью воду, есть их будет невозможно. Он все повторял: «Ну, ну, ну». Еще прости меня, еще я тоже очень переживаю. Он не знал, куда девать руки. В конце концов, он все-таки отстранился и стал накрывать на стол.